Все офицеры тяжело вздохнули. Тут стоит сделать короткое отступление. Маунт Кармел является месторасположение секты, христианского толка, которая называлась Ветвь Давидова. Осада этого объекта длилась с 28 февраля по 19 апреля 1993 года. В ходе событий погибло 82 человека. Большинство были члены секты. Это самая большая неудача ФБР и Бюро по контролю оружия. Там даже бронетранспортеры применяли. В общем, все было очень весело. Мы будем поставлены ровно в такую же ситуацию. Ситуация полностью идентичная с корешом, только есть одна большая разница. Сет – это воин, да пусть трусливый, но все же воин, который привык отдавать приказы и драться за свою жизнь, с отчаянием. Он достаточно тактически грамотный, поэтому если не нейтрализовать его, то он сможет организовать такую оборону, через которую нужно будет прорываться. Учитывая, что его цитадель стоит в лесистой местности, БТР будут слабо помогать. А если он решится использовать зеты и, возможно, посохи, потери ФБР в таком случае будут очень большими. Плюс ничто еще убирает страх смерти, до такой степени, что камикадзе отдыхают. В отличие от агентов бюро, я рад, что нанял профессионалов. На столе уже лежала папка с аналитическими материалами по этой секте, а также результат двухнедельного наблюдения. В отличие от студентов, которые заселились в соседний дом, у нас было все немного прозаичнее. Армейские НП, которых как бывших советских спецназовцев, так и бывших офицеров специальных операций Британии и США учили возводить в глубине эшелонированной обороны противника. Так что в лесу рядом с домом Сета есть скрытая землянка в стиле вьетконговцев, где постоянно жили 4 человека, постоянно следя за домом, а также за прилегающей территорией. Примечание автора. Это лидер секты Ветвь Давидова. Хотя это его не настоящее имя, он его сменил, чтобы соответствовать сектантской вере. Вернон Хауэлл стал Давидом корешом. В ходе представленного материала на 100% известно, что Сет никогда не покидает пределы своего поместья, все делают его доверенные люди. Юриспруденция, обеспечение продуктами и любая другая деятельность. Все это делают другие люди. В ходе воздушной разведки, а также других типов разведок была определена планировка дома, схема его коммуникаций, а также, возможно, определили место, где есть тайный проход Сета. За счет чего живут они? Да, я отгадаю, оборот оружия, верно, Джонатан, он самый. У них явно есть автоматическое оружие, в частности АК-74, а также старые АК-47, крупнокалиберные винтовки, а также еще много чего, не говоря уже о зетах. В отличие от того же Маунт Кармела, там нет детей. Гаулдов раздражают дети, мужчины выполняют свою работу по охране и тяжелой физической работе, а женщины входят в гарем Сета. В отличие от кореша, он явно со всеми ими сношается. Что впрямь со всеми, требует уточнения Васильчиков. Да, например, если мне в грудь выпустить весь магазин из пистолета, при условии, что не задето сердце, меня это не сильно остановит, а тут какой-то секс. Так что да, можете позавидовать, человек под Гаулдом становится половым гигантом. Позавидовали, идем дальше. Хотя нет, немного того, чтоб вы еще почувствовали себя ничтожествами. Гаулды рабынь хотя бы удовлетворяют. Да, лирическое отступление, однако которое необходимо. Итак, вернемся. Дополнительные плюсы. Гаулды плохо относятся к женщинам-воинам, так что его гарем вряд ли будет противостоять вам. Это несомненный плюс. Переключив слайд на тот, на котором была карта поместья. Теперь же подойдем к самой операции, точнее представленных вариантах, а также ресурсов, необходимых для ее осуществления. Маунт Кармел показал, насколько нестабильной и шаткой может быть ситуация. Сет расположился рядом с небольшим городом, дорога в его направлении одна, так что если есть агенты на местах, а они точно есть, то нас всех заметят, а Сету передадут всю доступную информацию. Поэтому в нашем расположении есть вертолет «Черный ястреб», точнее два, мы нанесем на них опознавательные маркеры Национальной гвардии, а сами бойцы будут одеты в снаряжение с тактической маркировкой ФБР. Это тактическое прикрытие, в случае обнаружения или выхода на контакт с местными властями, все вы агенты и представители спецназа ФБР. Напирайте на это и отправляйте к старшему, а именно к Джонатану Айронсу. Правда, он будет не Джонатаном, а Кевином Стекстимом, специальным агентом ФБР. Номер жетона, а также номер ордера, исходя из которой проходит операция, будут почти настоящие. В частности, силам обеспечения нужно будет в определенный момент подключиться к телефонной сети и перехватить сигналы, исходящие от шерифа в бюро, для подтверждения полномочий. Самое главное, нам после всей операции потребуется вывести все инопланетное оружие, которое есть, а также любые следы инопланетного. На это потребуется кое-какое время, поэтому весь цирк с маршалом должен выиграть нам 3-4 часа, после которого мы должны отступить. Основная сложность с вертолетами, они очень толстый след к нам. Кстати, насчет аэродромов, в 25 километрах от поместья Сета есть аэродром, который мы можем ненадолго нанять. Нанимать будут русские, их лица, даже если будут засвечены, не пойдут дальше американского телевидения. Сам вылет вертушек будет согласован с местными властями и иметь легенду что-то типа экскурсии. Теперь же по самой боевой операции. Сами понимаете, что без человека внутри нам будет крайне сложно осуществить любую деятельность, поэтому кому-то придется пойти на внедрение. Как я говорил ранее, ничто может быть нейтрализовано электрическим сигналом. После взятия агента в плен его накачают ничто, из-за чего будет временная потеря сознания примерно на 45-60 минут. Этого времени достаточно, чтобы все органы были поражены ничтой, после чего можно будет активировать эклектический разряд для его нейтрализации. Важно соблюсти тайминг, человек не должен очнуться слишком рано, потому что если это произойдет, могут возникнуть проблемы. Обычно после этого следует допрос. Ничего экстраординарного, изображать фанатика, спятившим на каком-то конкретном боге. При ниште наблюдается ярко выраженный фанатизм, характерный для того или иного типа личности. Если прикажут, вы пробьете пол головой, но вот если не прикажут, то преклонение для одних будет именно пробитие того самого пола, а для других выполнение своей работы максимально эффективно. Спорным утверждением является эффективность отправки туда женщины. Именно что спорным, и тут угрозу представляет не сам Сет, а как раз другие женщины под ништой. Стоит сказать, гаремные склоки развлекают гаулдов практически так же, как вас Санта-Барбара. Также у девушки в поместье существует ограниченное количество обязанностей, что усложнит связь с агентом, когда мужчине могут поручить абсолютно любую работу, из-за чего он сможет перемещаться по всему ранчо. Легенда агента, не удивлю вас, что в секту заманивают молодых людей. Впрочем, у гаулдов есть некоторые особенности. Педофилия среди них не особенно приветствуется, чисто с психологической точки зрения. Нет, уверен, что есть и такие гаулды, просто гаулды переняли стандарты красоты, характерные для человеческой натуры, то есть грудь, бедра и детородного возраста. Так что возраст представительниц в их гаремах начинается в 15-те, может чуть старше, это как пойдет. Иногда некоторые гаулды развлекаются с женщинами Джаффа, а чего они такие высокоморальные? Я хочу сказать, что даже в истории человечества наблюдается смещение возраста согласия в ту или иную сторону. Хороший вопрос. Зрелость. Гаулды прекрасные генетики, в особенности с такими способностями, и могут определить, когда человек достиг физической зрелости. Им неприятно спариваться с личинками. Кроме того, идея фикс завести рабыню-девственницу у гаулдов редко стояла, а отнять у мужа понравившуюся жену еще более без проблем. Впрочем, иногда это выливается и в отнять мужика у женщины, а также различные вариации гомосексуализма. Так вот, для чего было вступление это? Сет знает все закоулки правил, у секты нет несовершеннолетних членов, поэтому вмешательство полиции, шерифов или же бюро невозможно. А у родителей, что беспокоится о своих детях, есть несколько вариантов. Пытаться образумить самостоятельно или же нанять кого-то для похищения. Мы будем отыгрывать второй вариант. Частного детектива с определенной репутацией наняли для того, чтобы вывести из здания секты одного человека. Легенда должна быть составлена на высшем уровне. У человека будет офис, налоговые декларации, секретарша, даже документация, а также клиент, один из отцов, у которых сын попал в застенки этой секты. Сет прекрасно знает все закоулки законодательства и старается не привлекать к себе внимания, живя в комфорте. Однако он готов пустить кровь при первом же подозрении в нелояльности или же устроить бойню среди нападающих и своих же последователей. Уточнение. Поднял руку Васильчиков. Нельзя ли как-то провести группу захвата под видом электриков, сантехников или какой-то службы? Они сектанты под действием психотропного препарата, а не идиоты. Все нужные разрешения для проведения любого типа работ у них есть. Работа с электричеством, водой, канализацией, а также нужные разрешения для строительства той или иной постройки есть. Также возможно шериф или кто-то из администрации у них прикормлен. Поэтому вся операция должна пройти максимально быстро. Уверен, что они не под ништой. На 75%, скорее всего, обычные коррумпированные чиновники, которых везде полно, сказал я. Главная цель всей операции нейтрализовать сета, а также быстро его увести с места проведения боевой операции. Уточнение на всякий случай, скорее всего у сета может быть станция прослушивания радиосвязи, а также за новичками следят, так что способ передачи связи должен быть максимально нетехнологическим. К дому подведен интернет, кабельное и прочее. Поэтому есть предложение использовать хакеров и технических специалистов, чтобы попытаться взломать тот же телефон, переведя его в режим передачи информации. Однако лично для меня это несколько рискованно. Дело в том, что тут сет автономен, может от нечего делать начал что-то изучать. И это опасно, так как ассимиляция информации Гаулдом крайне быстро, в особенности столь примитивных технологий. Может заметить, стоит еще раз уточнить, почему доклад делаю я, хотя слабо участвовал в подготовке операции, чтобы взгляд тех, кто это разрабатывал, не замылился. Вполне возможно, если идею выскажет кто-то другой, она окажется дурацкой, точнее все минусы будут на поверхности. Как говорилось раньше, у нас есть два черных ястреба, туда можно установить вооружение, на основе интаров. Напоминаю, интары — это учебные патроны гаулдов, с помощью которых можно проводить учения, максимально приближенные к боевым. Интар на максимальной мощности вырубает не хуже зета. Другое дело, что повторное попадание может оставить пару синяков, но не убьет. Из минусов. Даже фанера в пару миллиметров станет против интера надежным щитом. Впрочем, как и для гранат Бжафа, она действует только в открытых помещениях, и то так себе. Любое препятствие в состоянии отразить луч, из-за чего эффективность крайне низкая. Вне дома в различные периоды дня находится от 5 до 35 человек единовременно. Последние относятся к регулярным хозяйственным работам. Подобное время наиболее оптимально для атаки, так как все чем-то заняты, оружие присутствует у максимум 10 человек. Остальные все безоружные и занимаются своими повседневными делами. Есть ли гранатометы или же какие-то средства для поражения воздушных целей, неизвестно. Черновой вариант миссии, значит, выглядит так, заключил Айронс. Подлетаем с двух сторон и разряжаем все, что есть по людям на улице. После чего идет десантирование, и уже бой внутри здания. Формируемся в несколько атакующих групп, и пока у сета все двери нараспашку, входим, используя светошумовые гранаты, и вырубаем всех. Ага, другое дело, что нужно быстро локализовать, где здесь хранится оружие, и как-то перекрыть места для доступа, или же захватить их первыми. Добавил я, пока ученые пытаются придумать энергетический щит, который выполнял бы задачи полицейского щита. Плюсы, можно стрелять прямо с другой стороны щита, с другой стороны энергетическая природа щита не позволит установить на него дополнительное оборудование, а также медленные объекты, такие как, например, человек с ножом, будут способны пройти сквозь него. Двинуть кого-то этим щитом по морде будет невозможно. Однако все же самой первостепенной задачей является нейтрализация сета. В будущем мы уделим тренировкам этого большую часть нашего времени, выбирая стратегию для быстрой нейтрализации в рукопашном бою, так как средства нейтрализации типа зета или же интера будут вам недоступны, да и на Гаулдана они не действуют. Насколько сет хороший рукопашник? Спросил Георг, который много чего написал в своем блокноте. Не знаю. В телах уносов мы активно использовали их силу, добавляя своей, точнее разблокируя за счет контролируемого впрыска адреналина то, что уже там было. В человеческих телах не особенно практикуется именно системными лордами. Тренироваться будете со мной, я достаточно компетентный рукопашник. Но, Георг, вам придется на месте оценить его потенциал и выбрать нужную тактику борьбы. В тренировках со мной вам придется узнать пределы регенерации, что способен дать человеку Гаулд, а также боевые возможности. Поэтому в спаррингах со мной разрешаю полный контакт, нужно сломать руку, ломайте руку, ногу, значит, ломаем ногу. Полный контакт, только не убивайте. Я же по возможности буду сопротивляться, однако без сильного членовредительства просто указывать, куда и с какой силой в том или ином положении я могу ударить. Но против Гаулда самой лучшей тактикой будет что-то из восточного. Удар Гаулда никогда не стоит брать на блок. Бьет со страшной силой, если не опытный, то может играть с жертвой, демонстрировать свое превосходство, отбрасывать не убивать сразу, в общем играться. Если кто-то по типу меня, а к этому типу относятся и ашраки, верно все вышеперечисленные, рукопашная не должна длиться слишком долго, самым лучшим является удушающий, перелом руки или ноги, но в приоритете оглушение при невозможности пуля в голову. Но мы потом еще над этим поработаем, с моим генератором невидимости. Но ты понимаешь, что после такого шухера, туда наедет такое количество ФБР, что будет не протолкнуться, сказал Васильчиков. Какая легенда для них, в особенности для штурмовой группы на вертолетах. Плюс, после ништы можно нормально соображать, и начнут они нести про сверкающие глаза и убийством одним движением рук. Не знаю, расставили американцы маячки на такие слова, как сверкающие глаза, но думаю, это будет шумная операция. Правильно, Александр, обратился я к полковнику. Поэтому мы возьмем не только Сета, но и вот эту девушку. Я вновь переключил слайд. Джорджия Купер, 23 года, была до всего это студентом в юридическом колледже, получала стипендию и в общем была очень талантливой. Но ей не повезло пересечься с сектой Сета. Ценность не столько в ней, сколько в ее биографии. У нее умерла мать, когда она училась на третьем курсе института, из-за чего она искала утешения в религии, вот и набрела на секту Сета. Отец неизвестен. Ха, вбровцы тоже люди, и они предпочитают простые ответы на простые вопросы. И если забрали Сета и еще какую-то девушку, но не взяли никого другого, значит важна как раз девушка. И что будет перед собой иметь специальный агент ФБР? А иметь он будет довольно веселую картину. Продолжил я за Айронсом. В водопроводе будут психотропные вещества, что подавляют волю, также на кухне будут следы этой бурды, а также в комнате Сета. Значит, Сет держал с помощью наркотиков людей в повиновении, причем все эти сверкающие глаза и магию следователь легко спишет на наркотики, а показания наркомана не котируются вследствие, хоть и подшиваются. Итак, некая группа явно профессиональных военных на двух вертолетах напали на место расположения до зубов вооруженной секты, провели бой, никого не убив, и забрали лишь троих человек, после чего забрали нужные им материалы и ушли, при этом маскируясь под спецназ ФБР. Агента внедрения они определят сразу, простите, Георг, но они явно смогут получить ваш фоторобот. Тот помахал рукой, мотивируя, что его это не волнует уже. Итак, три человека, агент, которого заранее внедрили, глава секты и девушка. Копать будут явно под всех троих, но основной версией будет, что явно богатый неизвестный папаша решил помочь своей дочке выйти из секты, пусть и таким экстравагантным способом. Позже я могу поговорить с агентом, что ведет расследование, и предложить ему солидные деньги, за то, чтоб все замяли за определенную сумму, высказав ему часть нужной нам истории, если они сами не догадаются. Последнее рискованно, очень рискованно, какие бы дураки в ФБР не сидели, но операцию практически частной разведки с частным спецназом, что может из-за тех или иных элементов снаряжения или подготовки чисто сработать там, где ФБР и Национальная гвардия устроит бойню, на такое глаза не закроют, возможно, до летчиков из КЗВ не дойдет, все же не та компетенция, однако это будут искать, высказал свое мнение Георг. Так что лучше пусть они меня обнаружат, часть ответов будет на поверхности, хотя бы степень компетенции определят. Да что они совсем идиоты, пригласят спецов они и скажут, что хрен знают, как такая операция прошла, ответил Айронс. Им же информацию об интарах не дадут, а без этого иллизитов эффективно взять штурмом такую постройку и никого не убить будет очень сложно, учитывая, что свидетели дадут показания, что выстрелы слышали, а некоторые, что в них стреляли и попали, то реакция будет соответствующей. Скорее всего, они подумают какую-то частную разведку, но все равно чистота, если нам действительно все удастся провернуть без потерь с обоих сторон, будет поистине стерильной. На это обратят внимание, и очень пристально. Так что я тут с Георгом не согласен, лучше как можно чище сработать, без единой ниточки. И звонить не надо, да даже встречаться. Чем меньше зацепок, тем больше возможностей какому-то офисному планктону записать себе это в досье. Состряпают задним числом ордер на обыск, а дальше факторы подобьют к истории. Ага, без самого главного, Сета Фарга, сказал уже я. Нет, если бы Вбровец записал себе это на счет, и дело бы было закрыто. Самое удачное развитие событий. Но без Сета Фарга вся его операция не укладывается ни во что. Думаю, если все же будет такой Вбровец, то он найдет труп, желательно сгоревший, который можно выдать под сета Фарга и состряпает хорошую историю. Но ты прав, это было бы слишком хорошо. Есть какие-то предложения и уточнения? Кажется, всем в скором времени стоит вспомнить практическую стрельбу из движущегося вертолета, причем высокоточную. Кстати, в ракеты газ какой-то нельзя засунуть, пальнем по этажам и все, бери тепленькими. Тут важно подобрать нужный газ, противогазы они с собой не таскают, но точно есть, но важно подобрать газ такой, чтобы действовал как можно быстрее, а еще не убил случайно. Но это время задымления, а боевые действия при задымлении крайне усложнены, ведь целью одной из групп будет быстро пройти внутрь здания, снося все на своем пути и оказать поддержку Георгу, который тем временем должен нейтрализовать сета и, возможно, его охрану. Во время атаки, после того, как первый шок пройдет, руководители боевых групп, да просто люди, будут стремиться защитить сета и узнать от него приказы, что усложнит работу. Идеальным условием была бы его нейтрализация в его главном зале. И я вновь промотал слайды до нужного, где был план. Вот тут видно, что туннель прямо под его главным залом. Из этого следует, что там явно расположены транспортные кольца, во всяком случае надеемся на это, пульт расположен на его каракеше. Одна кнопка, активация колец, и вот, одной проблемой меньше. Раз не рассматривается вариант штурма через этот лаз, да, скорее всего там есть куча систем безопасности, с возможным видеонаблюдением. Признался я, за своим отходом сет следит, и очень сильно. Поэтому нам стоит разработать планы на различные случаи, и тренироваться до посинения. Под одну тактическую операцию, время же у нас ограничено, привлечение 3 старших тактических офицеров к этой операции снизит наши возможности по другим направлениям на 40%, что неприемлемо. Поэтому на все про все у вас месяц. Принято, сказал Сосвиц. Стоит также отметить, почему на операцию по внедрению мы отправляем офицера военной разведки, ведь по уму должны отправить агента нелегала. Губозакаточный аппарат купите? Нет у нас таких, от слова совсем. Даже какого-то нормального и компетентного контрразведчика нет, хотя ищем, а тут разведчика нелегала, губа не дура. Также в следующие сутки я отправлюсь на миссию по вербовке. Поэтому прошу на время приостановить использование устройства невидимости и передать его мне, а также подготовить все необходимые средства для выживания до 500 человек в условиях леса. Знаете, там армейские палатки, пайки и все с этим связанные. Однако на всякий случай держите в предбоевой готовности 2 машины, на случай, если все пойдет плохо. И если кто-то умеет нормально рисовать, пришлите ко мне, мне нужно татуировку на лбу нарисовать. Тоже внедрение, осведомились господа офицеры. Скорее решение проблемы Джаффа, чувствуют наличие симбионта, а наркотика, что может подавить это чувство, у меня нет. Хотя даже рядовой Джаффа имеет некоторые преимущества в сравнении с простым пахарем. Кто контактное лицо на случай непредвиденных событий? Искать надо будет Ишту, верховную жрицу Молоха. Она спасала девочек Джаффа, которых Молох приказал убивать, и воспитывала их на какой-то планете, при этом еще организовала подпольную разведывательную сеть, вместе с этим нападала на Джаффа как Молоха, так и других системных лордов, чтобы добыть личинки Гаулдов. У меня для нее есть 3 предложения. Возможные личинки Хатер, снабжение едой, а также возможность воевать против системных владык. И даже я не знаю, что тут более приоритетно, вот действительно не знаю. Женщинам Джаффа не разрешается участвовать в боевых действиях, однако конкретно эти являются специалистами по быстрым штурмовым операциям, а также скрытности. Все из-за специфики их подготовки, а также выполнения задач. Они должны быстро напасть, убить всех Джаффа и вытянуть у Джаффа Гаулдов, которые еще не растворились в теле Джаффа из-за его смерти. По сути, готовые снайперы. Терпение, мастерство маскировки и меткая стрельба. Огневой контакт не более 15 секунд. После чего либо сбор с трупов всего полезного, или же отступление по заранее проложенным маршрутам. Хотя их существенный минус в том, что они в сельском хозяйстве. Примерно на уровне современных менеджеров. Привыкший сражаться не жнет и не пашет. А последнее что? Удивились все, да я процитировал песню, которая была известна мне с будущего, при этом произнес эту фразу по-английски, а не на русском, из-за чего немного контекст смазался. Песня одна о том, как глупых наемников заманили благими посулами на битву, они истощили вражеские силы, и наниматель через них провел свои войска. Там есть хорошие слова, там робкое войско и слабый правитель и обветшала стена, Мораль сей песни такова, что не стоит слишком сильно доверять работодателю. На этом все свободны. А мне стоило готовиться к операции. Это будет миссия длительностью от пары дней до недели. Поэтому мне стоит взять некоторое количество оружия, а также запасов еды на пару дней. Все это можно уложить в тактический рюкзак. Один карабин М4, два пистолета с двумя обоймами к каждому, для карабина 4 магазина в разгрузке и еще одна в оружии. Плюс еще 100 патронов россыпью. На разведывательную миссию хватит, кроме того придется в одежду ранее убитых мной Бжаффа, все же у них пока камуфляж пока не в моде. Также рацию, стоило взять, на всякий случай. Все может спрятать под белыми плащами Бжаффа, это гражданская одежда на всякий случай жизни. Мне еще храм Молоха искать, устанавливать рядом с ним НП, а также высматривать блондинку. Да Бжаффа так или иначе много, но ситуация ближе к небольшим поселкам, где все и обо всех знают. Где храм я смогу определить, это обычное центральное сооружение населенного пункта, или же какое-то строение в стороне. Например, вот у Апофиза база на Чулаке располагалась в стороне от основных построек Бжаффа. Также и храмы находятся в стороне, но есть и тактики, где условия другие. Тот же Ю и его культ поклонения императору. Там архитектура другая. Разведывательная миссия со многими неизвестными и ничего с этим нельзя поделать. А и что нужна сейчас, а не, когда по сюжету вылезет. У нее есть разведывательная сеть среди Бжаффа Молоха, это уже что-то. Потренируются бойцы хоть на чем-то, хотя информация этой жрицы будет полезна только экспертам в агентурной разведке, а этого у меня нет, его конечно ищут, но это очень специфический товар. К вербовке такого нельзя подходить напрямик, в лоб. Развал СССР оставил множество подобных специалистов без работы, но они очень непростые кадры. Армия, котики, САС, все же это очень хорошо, но поверхностно. Там часто враг известен, вместе с союзниками и нейтралами, а также условия миссии заранее обговариваются, а обеспечивают работу таким группам, профессионалы разведывательной службы. Без хорошей работы с агентурой эффективность деятельности армейского и специального контингентов падает в несколько раз, а потери увеличиваются. Обычное наружное наблюдение СНП, как подразделения Айронса устроили сету, дает ограниченное количество информации, она тоже важная, но ограниченная. Например, если с этой информацией пойти в бой прямо сейчас, не исключено, что будет бойня, а сет подорвет дом и сбежит, и лови его потом по всей Америке. Явно закладки есть везде, не может же он после Маунт Кармил все ставить на один форпост. Гаулды практически никогда так не поступают. Они могут не учитывать некоторых моментов, или попадаться на уловку, но так бы не поступили. Скорее всего, у него лёжки по всей Америке, возможно, есть документы для побега за границу, а в случае чего-то совсем непредвиденного сменит носителя, оставит труп и все, дело закрыто. Кстати, в будущем стоит озаботиться штурмовыми группами, подготовленными для ликвидации гаулдов, их советников и Бжаффа-командиров. Для этого требуются специалисты, очень высокого класса, а также инструкторы для этого. У гаулдов ашраки, а земляне настрогали столько отрядов спецназа по ликвидации высокопоставленных офицеров, политиков и другого сброда, что из одних их можно составить пару дивизий, во всяком случае по численности. Этим и ценна земля, широким выбором самых различных специалистов, нигде во вселенной такого нет. Правда, есть и еще один важный минус. Я боюсь, что когда общественность узнает о вратах, когда космические перелеты станут возможными, все эти бандформирования выйдут на космическую тропу. Все эти этнические ОПГ, а ведь и религиозный фундаментализм подтянется. И все это нужно будет вычищать огнеметом. Ладно, я думаю, смогу это сделать. Все же перенаправить ликвидационные группы на Люсианский союз, если он образуется, будет не так уж сложно. Но еще нужно придумать, как нивелировать вакуум власти после смерти системного лорда. А это сложнее. Я орден создавал как армию, а не как государство. Ему нельзя им становиться, иначе все будет несколько сложнее. Ладно, об этом потом подумаю. Еще ведь нужно иметь компромат на США, Британию, Францию, Россию и Китай. На всякий случай. И на пул основных генералов и политиков. Это страховка для меня и моих людей, когда правительство Земли узнает о моих махинациях с валютой, а также обо всем остальном. Политики же в своем большинстве довольно мелочны. Это Айронс, Васильчиков и Бейкер, на слова «Земля в опасности», «Всем пиздец», делают охотничью стойку, Политики же куда более расчетливые, их взгляды обращены в будущее. Это и плохо, и хорошо, так как все взгляды связаны с собственной задницей. Как и у многих кабинетных, это веер на взлете удалось перехватить, и она начала мыслить куда масштабнее, а это очень ценно, очень. «Добрый вечер, могу я заказать венские розы, да те с шипами?» «Благодарю», — сказал детектив и положил трубку. Приметка автора, отсылка на венский кофе. Для помощника Мюллера это был сигнал включить в кабинете прослушку. Помощник был опытный и не нуждался в уточнениях предпочтений своего шефа. «А ты рисковый парень, что если скандал какой, и она этими розами тебя по лицу?» Поддел его коллега. «Жизнь — рискованное мероприятие», — отшутился детектив, хотя он не совсем розы заказывал, а скорее информировал тех, кто ему платит, что у него в отделении появился кто-то интересный. Недавно к нему обратились очень серьезные люди, вроде бы не мафия, скорее наемники, и предложили ему за каждого интересного кадра, которого они потом смогут завербовать, по 5000 долларов. В случае успешной вербовки теми людьми даже возможна премия. Как раз сейчас у него особенная ситуация возникла. Какой-то бомж избил 6 малолеток, играющих в бандитов, при этом избил в узком проходе метро, а ведь у них были и пушки, только никто не смог этим воспользоваться. Из опроса свидетелей, а также самих пострадавших выходило, что он пользовался навыками рукопашного боя, сразу попросили оценить ущерб от инструктора рукопашного боя отделения. Тот и сказал: «Ребята, это не полицейский и не военный, точнее, может быть, когда-то был кем-то из них, но точно не он. Постарайтесь без своих выкрутасов, человек явно запивает какой-то горе, но пока стабилен, раз у вас вместо 6 помятых детишек, не 6 трупов. Не военный он, потому что армейский рукопашный бой прививает больше дисциплину, чем серьезные практические навыки. Но это в учебке, предполагается, для того, чтобы вступить в рукопашный бой, солдату потребуется потерять где-то все свое снаряжение. Специальные силы больше пользуются быстрыми навыками ликвидации, взять на удушающий, сломать шею, перерезать горло, секунда и все. Их учат избегать стычек, где потребуется слишком большое количество времени. Тут же достаточно уникальная ситуация. Вступление в невыгодных для себя условиях в бой, когда у тебя в качестве оружия одна бутылка из-под виски. Рискованно. Очень рискованно. Даже учитывая, что эти детишки были нулями в рукопашном бою, а весь их опыт ограничивался потасовками стенка на стенку. Я бы не вступил в такой бой. Так кто он? Задали вопрос следователи. Им нужен был довольно четкий ответ, а черт его знает, если сам молчит, ничего не вытянете, а если что, может и шею свернуть вам, добавил инструктор. Но сами пораскиньте мозгами, где и в каких ситуациях могут пригодиться развитые формы рукопашного боя, заточенные для быстрого устранения противника, притом в большом количестве. Неужто ангел смерти из Лэнгли? Знаете, чем хороший следователь отличается от плохого? Задал риторический вопрос рукопашные. Тем, что не прикладывает к делу непроверенные данные, а я не дурак, чтобы давать такую оценку на бумаге. И вам не советую, с карьерой потом будут проблемы. Хоть он явно в серьезном загуле, раз столько алкоголя хлыщет, но тем и опаснее. Так что просто, неизвестный бомж, пальчики проверять будем, так же положено. Решайте сами, я по-любому в стороне от этого буду. Поэтому следователь решил позвонить к этим наемникам, если все пройдет хорошо, 3-месячную зарплату получит, да и проблема решится. Очень неприятная проблема, уж лучше искать бывших военных классическим способом. Впрочем, его предупреждали, что нужных тем наемников людей можно поймать разве что случайно, когда они не хотят устраивать дебоши еще с полицией. Ровно через пару часов приехала представительная делегация с адвокатом, 1 час которого стоит как зарплата любого в отделе, за целый месяц и буквально за 5 минут вытащил его из-под следствия. Это было очень быстро и оперативно, и бомж уже уезжал с какими-то людьми в джипе. В тот момент к детективу подошел его коллега. Прогнал я его пальчики по базе. Ничего, убийство первой степени, кто-то раздробил бизнесмену руки, ноги, а потом облил бензином и спалил. Это произошло в Нью-Рошелле. Мы могли поймать этого парня и получить премии, а мог оказаться со свернутой шеей. Помнишь, что сказал инструктор? Я ему верю. Что-нибудь по другим эпизодам? Нет, совсем ничего. Вот и сделаем вид, что мы не видели, а информация пришла запоздала. Вот и все. Детективу не хотелось первое связываться с этим бомжом, который явно не бомж, и терять где-то 15 тысяч долларов. Что из всего этого превалировало, детектив и сам не знал. А вот, продать эту информацию тем наемникам уже можно. Спустя 40 минут, у одного из мостов в Нью-Йорке. «Так это вы меня вытащили из управления», — сказал мужчина, подойдя к ждущему его возле скамейки человеку. «Остается вопрос, как вы узнали обо мне и зачем это сделали? Мы хорошо платим людям за то, чтоб нам сообщали информацию о попавших в беду бывших военнослужащих, в особенности со столь ярко выраженной специальной подготовкой. Вербовщик не интересует, и уже повернулся, чтоб уйти. Даже не вы слушаете», — все в том числе удивлялся необычности подхода. «Чем-то схожи даже с классическим. Родина нуждается в тебе, хотя со спецификой работы на третье лицо. Частная разведка», — сказал же, «не интересует. Знаешь, не любил «Звездные войны», никогда. Так уже получилось, что они достали меня в реальности. Есть злая империя и хорошие повстанцы. Я из последних, а где-то в космосе раса древних египетских богов правит галактикой». Выражение лица услышавшего это бомжа было трудно передать. Что, прости? Пару лет назад доктор археологии Даниэль Джексон опубликовал работу, которая ближе к уфологии, чем к археологии. Дескать, египетские пирамиды – это посадочные площадки для космических кораблей. Вся ирония в том, что он был прав. Сейчас правительство США, с помощью сети звездных врат, ищет технологии по другим планетам. А архангел Михаил, узнав об этом, решил спуститься с небес на землю и немного помочь. Хотя, если без шуток, он сбежал с американской военной базы, параллельно с этим захватив одного из высокопоставленных офицеров армии США, а потом вернулся, через пару недель, на корабле, который выглядит как грибанная пирамида, способная уничтожить все города планеты, и мы ничего не сможем сделать. Мы работаем на этого Михаила, он из каких-то своих соображений решил помогать и оберегать Землю. Согласитесь, необычный метод вербовки. Слабо сказано, если бы не годы подготовки, подумал, что у меня в спиртном что-то было подмешано, или вы псих с деньгами. Но вы не похожи на психа. Правда, все же выкладывать все. Я не выкладываю все, основные моменты. Ключевое слово только «Звездные врата», но сами понимаете, если начнете болтать, то можете ухудшить ситуацию. Я сам не в восторге, но с людьми вашей компетенции мы решили играть в открытую. Полезно для здоровья. А уровень вашей компетенции узнал наблюдатель во второй машине, следил за походкой, реакциями и всем прочим. Поэтому сюда отправился самый компетентный вербовщик, что был в наличии. То есть я, поэтому и предлагаю работу. Ты, скорее всего, срушник или что-то близкое к этому. И такие люди нам нужны. Это пока базовая информация, с большим ее количеством сможете ознакомиться позже. Мы в состоянии стереть память человеку, так что в случае вашего отказа попыток ликвидации не будет. Незачем. Слишком все скользко и заманчиво. Согласен. Но начальство рекомендовало играть по максимуму в открытую. От них. И человек указал вверх. Ничто не спасет. Их там много. И они феодалы, людскую жизнь не ценят, не спрячешься, разве что на другой планете. А не может он начать сотрудничать с правительством, чьим? Я британец, так я служу всем правительствам, а вот если бы Майкл начал сотрудничать с американцами, это было бы очень неприятно. Кроме того, я сомневаюсь в способностях администрации президента США отвечать за судьбу всей планеты, а также рисковать, когда нужно, и не рисковать, когда не нужно. А ваш командир это может, он больше знает. Кровь за его опыт заплачена кровью и немалой. Сами должны это осознавать. Простой консультант на службе у Земли не сможет действовать так же эффективно, а реальной власти ему никто не даст. Никто. Политиканы будут возводить свое мнение в абсолют, игнорируя опыт, накопленный поколениями, и кровью. Кроме того, защита планете нужна уже сейчас, а правительство США сможет ее соорудить только через пару лет. Да, хорошо все излагаете. Правда, у меня что-то лопатка чешется от взгляда вашего снайпера. Интар – учебное оружие наших врагов. Имитирует ранения, однако важны и настройки. Сейчас в случае чего оглушение. Как сами понимаете, в таких условиях естественный рефлекс солдата – никогда не стрелять в своего не действует. А вот сейчас ошибаешься. Может, пули и учебные, но рефлекс действует. Таков человек, таков солдат. Рефлекс впереди мозга. Для мозга впереди рефлекса нужно что-то совсем другое. Ладно, поучаствую в ваших звездных войнах. Все равно бухать как-то надоело. И как к вам обращаться? Джон Рис. Ох, разведка в стане Джаффа — это очень геморройное мероприятие. Во-первых, тут ранинов с палаткой нет. Точнее есть, но там новичка сразу же засекут, а также постоялых дворов. Джаффа останавливаются либо в казармах или же в домах. Бродячих джав, которые пользуются вратами, крайне мало, и у всех из них есть знак опознания, а также возможность остановиться в гостях у кого-нибудь. Значит, ночевать мне придется в лесу, но это не проблема, больше времени на оборудование НП потрачу, можно пару дней и не поспать. Сложность вторая, а именно лицо. У меня европеоидный тип. Хорошо, что Молох как раз таких и имеет на своей службе, однако у меня слишком длинные волосы, поэтому их пришлось практически под ноль остричь, так что некоторых проблем на старте удалось избежать. Но существовала третья и последняя проблема – ритуалы. Что есть по Молоху, я взял из исторических источников, однако проблема в том, что историки не сходятся, был ли он или нет, не говоря уже о подробностях поклонения ему. Джаффа не может зайти в храм своего бога и начать спрашивать про ритуалы, это немыслимо. Поэтому я просто выжидал рядом с этим храмом, установив НП. Все по всем правилам, так что даже если наступит на него, мало что поймут. Как раз там рядом с храмом холмик расположен, самое то для НП. Благодаря мощному биноклю, я сумел различать очень большое количество деталей. Правда, пришлось подумать очень хорошо над маскировкой позиций. Рельеф там специфический. Да и на случай дождя кое-что нужно было придумать. Хоть лечащее устройство есть, а сам симбиант способен лечить тело, не хочется проверять, сможет ли Гаулт умереть от гипотермии, воспаления легких и прочих очень веселых заболеваний. Есть, кстати, вселенная Вархаммер, и там снайпер лежал в засаде вроде года 3. Интересно, Гаулт способен такой подвиг повторить? Хотя понимать, зачем лежать в засаде 3 года, я напрочь отказываюсь. Пара недель, максимум того, что может потребовать оперативная обстановка. Итак, начну сначала. Сперва я прошел через пару нейтральных врат, после чего набрал адрес рекрутского мира Молоха. Охрана врат была довольно представительной. Целая рота Джаффа при 4 стационарных пушках. А это очень много, но они меня не заметили, в силу победы технологий Ра над ними. Дальше дело техники. Переоделся в наряд Джаффа, взял посох, табельное оружие Джаффа как-никак, и отправился в путь. В среде Джаффа очень важно имя. Разберем пример. Тилкс Чулака. Личное имя и наименование планеты, где родился. Так вот, наименование планеты в имени — очень серьезная рекомендация. Она заслуживается личной доблестью. Немногие имеют приставку, только самые уважаемые Джаффа. Даже чтобы заслужить приставку с такого-то болота, нужно себя проявить и быть как минимум офицером или же жрецом. Больше апеллируется к родственным связям и имени генеалогического древа. Я тот-то, сын того-то, он сражался в таких компаниях. Конечно, и так можно создать человека, но это очень трудно и нужно знать местную специфику. Отдельным элементом идут те самые отверженные, они обычно теряют право на родственные связи, но представляться им опрометчиво. Парей быстро станешь, а так можно смешаться с толпой ненадолго. В общем, для длительного и глубокого внедрения нужна такая железобетонная легенда, которую может обеспечить только живой человек. Правда, когда я начну валить системных лордов и их армии станут захватывать, все станет несколько проще. Несколько. Если удастся завербовать Ишту, стоит устроить ей ускоренные курсы подготовки оперативных сотрудников, а именно глав резидентур. Хотя если столько времени детей прятала, агентуру налаживала, значит, не девочка. Учитывая специфику, подойдет глава резидентуры где-то в жарких странах. Тут и специфика похожая на ту, что сейчас в галактике, да и методы практически те же. Но где найти главу резидентуры? Вот это вопрос и не самый праздный. Конечно, можно найти смежников, которые в теме, но будет не так эффективно. Кроме того, хоть бывших офицеров спецслужб как грязи теперь, которые разлетелись с КГБ во все стороны, но тут важно получить не полуфабрикат, а проверенного сотрудника со связями и принципами. Хотя мне честно все равно, что это будет ЦРУ, Моссад, КГБ или Штази, да хоть всех вместе взятых, хотя последние явно лишние. Но проблема в том, что разведчики умеют хорошо прятаться, и тут даже деньги не помогают, часто многое завязано на личной верности, договорах и взаимному компромату. Впрочем, все, как всегда. Ладно, отвлекся, После того, как проник в город, осмотрелся. Стоит сказать, что торговля идет хорошо, торговцы вежливы с Джаффа, те в свою очередь патрулируют улицы и при малейшем беспорядке вмешиваются, а в случае чего и успокаивают людей другим концом посоха, что довольно больно и может сломать кость. Ко мне же относились спокойно, в основном потому, что я вовремя кланялся патрулям, в разговоры ни с кем кроме торговцев не вступал, вел себя спокойно. Стоит сказать, что золото является универсальным товаром для торговли, однако у каждого системного лорда своя чеканка, поэтому я просто стянул пару кошелей. Немного, чисто так, чтоб немного осмотреться, купить что нужно и нет, после чего отойти. В основном как раз в торговых районах самая хорошая охрана, и на ней можно много чего услышать. Пожалуй, посты прослушки можно установить, однако это должны сделать специалисты или агенты уже на месте. Хотя не стоит смешивать мух и котлет и привлекать к радиоразведке местную резидентуру, а то начнутся радиоигры и только Судоплатова привлекать, хотя умер уже Павел Анатольевич, да и не удел был с 68, а вот Старинов Илья Григорьевич до сих пор жив и еще года три проживет, до 100 лет доживет, преподавая до 90 лет. Всегда мечтал побеседовать с этим несомненно умным человеком. Правда, его специфика больше сейчас подготовка диверсантов, партизан и других малых групп с последующей заброской на территорию противника для выведения стратегических пунктов обороны из строя. Однако с одной из сторон, врата – это ограничитель, проходит слишком много времени, чтоб люди расселились подальше от врат, а гаулды это практически никогда не делают. Им этого не нужно, развитая инфраструктурой со множеством городов, транспортными сетями и всем прочим, обладает малое количество миров. Компактность размещения связана с возможностью контроля человеческой популяции. Максимум из тех, что мне известных, помимо Дилмака, мира который просто захватили и подчинили, человеческая популяция не выходит из радиуса от врат в 1000 километров, что довольно много. Если же есть какие-то передовые технологии на основе наквадаха и достаточно времени, то популяция расширяется. Так вот, зачем я проникал в город? Кстати, стен там нет, за ненадобностью. Диких зверей тут уже перебили, а ни одну армию это не остановит. Имеется в виду армию Джаффа, бомбардировка и все, ничего нет. Кстати, именно там узнал, где храм, банально слушая, а также фанатичный треп из разряда. Хорошо, что сын родился и так далее. Иногда я не понимал, фанатизм настоящий или показной. Не могли бы быть Джаффа такими тупыми, хотя если да, тогда понятен их фанатизм в отношении борьбы с гаулдами вплоть до атак камикадзе. Перенос вины на гаулдов, даже не знаю, плохо или хорошо. Ладно, не время для лирики, стоит наметить пару мест для засады на тракте от враты до храма. Дорога есть, но пользуются ей только пешие, конечно, иногда телеги следуют, но в основном это скорее классическое русское направление, чем дорога. Скорее всего, Молох не сумел подбить дебет с кредитом, поэтому дорог нормальных у него и нет. Хотя в случае чего, если бой затянется, она подаст какой-то сигнал или что-то подобное, думаю, рядом окажется много злых Джаффа, а мне с Иштой поговорить надо, а не убить. Убить ее можно довольно просто, даже слишком просто. Снайперский выстрел при интеллекте гаулда довольно простое занятие. Все формулы в черепушке, но проблема в поведении ветра на конкретном участке и самой пуле. Дело в том, что опытный снайпер подбирает даже пулю под себя, работает с порохом, а доводит все это до искусства. Но с гаулдовскими возможностями, из М4, на расстоянии 300-400 метров, не промахнусь. Также мне придется пойти на риск, вступив в бой с парой людей из охраны Ишты, а потом транспортировать их в место, где можно поговорить, при этом не оставляя следов, а Джаффа при нужде могут быть хорошими следопытами. Хотя ликвидировать на самом деле можно куда проще, в невидимости подойти, и все. Дуплеты с моего каракеша убивают сразу. 3 дуплета, 3 трупа, потом добавите, следов нет. Но это очень рискованно, такие воины как Ишта, обычно параноики, которые доверяют своей интуиции, они первым делом зальют все плазмой, а потом думать будут. Это как в Великую Отечественную, опытные следователи типа СМЕРШа, умудрялись на одной только интуиции определять врагов и диверсантов, а потом уже разбирать, на чем прокололись эти диверсанты. По первости немцы ловились на несоответствиях и слабом знании советского устава, а также нормативных документах, сопряженным с этим документом. Далее форма одежды и личные вещи. Та самая пресловутая нержавеющая скрепка, хотя за этой нержавеющей скрепкой есть еще множество отличительных признаков. Поэтому я и пошел на эту операцию. Моя миссия – это короткая разведка без последующей инфильтрации, так как враги тут не только Джаффа, но и не Джаффа. За вознаграждение быстро донесут, в момент. Похоже, потом стоит обмозговать тактику Абвера по заброске диверсантов в тыл противника, но такие группы базируются за счет агентуры. Агентура работает за счет любой идеи, личной выгоды или денег. А если все вместе, так вообще хорошо. Это азы агентурной работы, а мне подобную службу поднимать буквально с нуля и следить, чтоб она не попировала на моих костях. В особенности, если я сам воспитаю десятки групп, специализирующихся как на диверсиях, так и на ликвидации гаулдов. Но для всего этого нужна сеть курьеров, которая будет доставлять грузы, агентуру и все прочие на места проведения акций. Врата хороши, но заметны. Если враг знает точку выброса и точку эвакуации, значит, группа идет на смерть. Нет и такое возможно с нужной компетенцией специалистов. ЗВ-1 этом подтверждает, поэтому стоит разработать транспорты с достаточно быстрым гипердвигателем, адаптированные под такого рода диверсии. Суда типа Тилтак были бы идеальными для подобных операций, но все же не то пальто. Туда гипердвигатель помощнее будет трудно вставить, да и займет много места, а ведь еще и сканеры, системы РЭП и прочее. Хотя система десантирования очень хорошая, спасательные капсулы. Сделал побольше, в одну из них загрузил снаряжение, и так в спасательной капсуле за 300-400 километров от цели высадился. Прошел сквозь весьма дикую флору, убил гаулда и ушел, после чего в точке эвакуации эвакуировался. А при случае можно затихариться в норе, прямо в паре километров от места боя. И когда все пройдет, можно будет забрать группу. Тут ведь нельзя спешить, все должно быть аккуратно, ведь такие группы на вес золота, и их потеря может быть невосполнена в течение пары лет. Генри остановил машину возле довольно типичного для американской глубинки кафе. Он был военным психологом и сейчас реабилитировал свою пациентку, Милу, бывшую хозяйку Гаулда Хаттер. Хоть и его наняли оценивать психологическую стабильность бойцов, но еще до вступления в боевые действия он умудрился получить себе на шею практически круглосуточную работу. Конечно, до этого он проводил психологическую оценку каждого из солдат, офицеров и персонала базы приют, но все же с каждым днем персонала и бойцов становилось все больше, штат психологов тоже увеличился, однако все равно не хватало рабочих рук, в особенности, когда ему полностью скинули Милу. Впрочем, это редкая возможность провести психологический тест человека, что жил 5000 лет назад, а также оценить возможные повреждения психики после длительного пребывания гаулда в теле человека. Она сидела на пассажирском сиденье и во все глаза смотрела на окружающие пейзажи. Одно дело смотреть все это на мониторе, а уж совсем другое в реальности. Как я говорил ранее, начнем пока с базовых социальных навыков. Еда, методы социального поведения, правила хорошего тона и поддержание непринужденной беседы, сказал Генри. Спасибо, я уже не маленькая девочка. В нашем мире ты младенец, и то, что было возможно 5000 лет назад, сейчас порицается. Потом, когда подучишь письменность, дам тебе почитать книжку 1982, там раскрываются все основные принципы существования нашего общества. А если вкратце, настаивала женщина, элита одновременно скрыта и доступна. Те, кто хотят добиться власти и влияния, скрывают себя в толпе, чтоб толпа чувствовала себя комфортно. Например, чтоб показать свою власть, используется одновременно метод сокрытия в толпе, но выпячивание себя там, где надо. Стоимость некоторых классических костюмов доходит до таких цен, что им проще одеть килограмм золота. По сути, они носят тот же килограмм золота, но это менее заметно для непосвященного. Разве только посвященные расскажут обычным работягам, сколько стоит костюм того, кого они считают своим парнем. А классический костюм – это то, что носит Майкл, он очень дорогой. Хе, Майкл хитер, недаром змея подколодная. Его костюм недорогой, он со вкусом подобран и сшит на заказ. Понимаю, наверное, трудно такое вообразить, но ручной труд стал очень дорогим. Костюм Майкла стоит где-то четверть килограмма золота. Он играет на наших слабостях. Например, вас он не убил, скорее всего, потому что для землян бы это было неприемлемо. Он слишком хорошо нас знает, и вас это не волнует, а это и есть правитель, как не вам об этом знать. Он олицетворяет собой народ, живет народом и получает право отдавать приказы, хотя если учитывать, что его народ, Это солдаты разных стран, которые занимались всю холодную войну тем, что убивали друг друга сами или чужими руками. Это в определенной мере достижение, даже несмотря на его универсальную вербовочную фразу «Земле угрожает опасность». Но ведь он прав, верно, прав. А еще он черт знает, насколько долгоживущий Гаут, вполне мог научиться обманывать, говоря правду. Я изучил предоставленную им информацию. Весьма вероятно, что он из второй династии, тот, кто никогда не был личинкой в Джафа. Такие существа очень опасны. Вы не доверяете своему командиру, хотя и работаете на него. Скорее я ищу двойное и тройное дно, чтоб не оказаться однажды выброшенным на помойку. Вам не стоит это со мной обсуждать. «Я должна Майклу жизнь», — ответила Мила. «Это не верность, это я должна ему жизнь. Пока вы учите меня, что с этой жизнью делать, он мне ее дал. Я не верна ему, но лояльна. Я изучила ваше оружие. На самом примитивном уровне, возможно, не всем хозяевам Гаулдов повезет так же, как и мне, и люди Майкла просто застрелят их с большого расстояния. Насколько понимаю, Сета, тоже можно убить сдалека, та летающая машина и ее дальнобойное оружие». «Майкл Гаулт и кто это такие, я понимаю гораздо лучше вас, просто не в ту сторону роете, не в ту. И что же вы такое думаете в отношении него?» Поначалу плевались в лицо. «Гаулды не люди, они очень гордые, правители гордые вдвойне. Вы сами говорили мне, что он не планирует меня использовать, кроме как ширму. Но я знаю, что ваши технологии позволяют сделать пластическую операцию и стать практически другим человеком. Так зачем ему именно я как ширма, а не любая девица, похожая на меня? С ней бы не было такое количество проблем, как со мной, к ней бы не приставляли такого занятого человека, как вы, и он бы не сюсюскался с ней, как с ребенком, не объяснял бы, что такое вилка. А он считает, что потраченное время стоит того. За плевок в лицо, моя мать убила бы любого. Он даже не высказал удивления. Может, для вас это стандартно, но для Гаулда это потерять лицо. По идее, он должен был убить любого, кто это видел. Не сделал. Да что там, он еще никого из подчиненных не убил. За такое его бы самого. Верно. Однако он не делает над собой усилий, чтоб соответствовать вам. Он живет этим. Живет принципами гуманизма, как вы их называете. А для Гаулда это так же необычно, как и человек с тремя ногами. Если ему действительно больше 5 или 10 тысяч лет, то вы действительно думаете, что способны его прочитать настолько быстро? Не льстите себе, вы хороший профессионал, в противном случае он бы вас не нанял, но у такого, как он, друзей нет и не будет. На этом Мила просто дернула ручку открытия двери и вышла из машины. Вот это меня и беспокоит. Ваш прогресс в использовании сложных слов, большинство из которых появились только 100-200 лет назад, и правильное их применение. Генри тоже вышел из машины, сделав пометку в памяти о высоком интеллекте субъекта и вопрос, есть ли корреляция между уровнем интеллекта хозяина и выборе Гаулда. А ведь еще есть физическая красота. Здравствуйте. Классно, у них удалось с этой палкой в перекат, а потом спрятаться за деревом и навестись на меня. Так уж получилось, что я решил пойти открыто, чтоб они согласились со мной пойти добровольно. Там есть небольшой лесочек. Когда заметил, что тройка жриц вышла из храма, подхватил вещи в руки и побежал на заранее поставленную точку, где можно спрятаться. Тут разгар лета, так что удалось подобрать хорошую лёжку, в особенности вместе с моим балахоном снайпера. Скажем так, довольно удивительно, когда рядом встает куст и приветствует тебя. Притом человек в закрытом балахоне, даже глаза которого сложно разглядеть. «Кто ты такой?» – спросила Ишта. «Сейчас у Апофиза проблемы». Его первый воин его оскорбил. Думаю, Молох не хочет прослыть таким же глупцом, которого за нос столько лет водила собственная жрица. После этих слов Ишта сразу же начала стрелять, но все ее выстрелы разбились об заранее установленный мной щит, но желтизна его контуров появляется только при активации или попадании, так-то он прозрачный. Отдельное спасибо для ее стрельбы, она и ее жрицы точными выстрелами пытались меня поразить, но ничего не получалось. Да щит может схлопнуться от большого количества урона, но пока они его не нанесли. После пятого выстрела, что попал в меня, я просто вскинул руку и выстрелил из пистолета два раза. С точностью на оперативные дистанции до 20 метров у меня все было в порядке. Да и Интар это был. В голову попал дважды, слишком высовывались, чтоб стрелять точнее. Осталось только Ишта, которая продолжала в меня палить. Ей нужно было срочно меня убить. Она поняла, что я Гаулт. Помощи не попросит, так как я могу выжить. Сама попытается справиться. Может, хватит, не пробьешь ты щит. А о девочках своих не беспокойся. Живы они, это были интары. Поваляются минут 10, потом в себя придут. Ишта очень настороженно встала и поднялась. Я же присел рядом с деревом и откинул капюшон этого маскхалата. Опишу тебе варианты. Твой молох идиот, не способный грамотно управлять своими же силами, однако есть не идиоты. Например, я. У тебя есть вариант служить мне, я не имею ничего против службы мне женщин в качестве боевиков в подразделениях. Я беру на себя ваше снабжение, обучение, а также все с этим связанное. В случае чего прикрою от молоха, но потребую от тебя определенной лояльности. Именно лояльности, неверности вряд ли ты можешь доверять гаулдам. Вариант второй, докладывать молоху о тебе я не буду. Он идиот, с идиотами предпочитаю не пересекаться, но ты будешь жить в постоянном страхе от меня, от молоха, и возможно от других гаулдов, которые узнали о том, что ты прячешь девочек. Хотя думаю, ты привыкла жить в страхе и справляться этим страхом. А вот без тебя эти девчонки явно не справятся. Но даже так, объем спасаемых тобой девочек ограничен количеством возможных симбиантов, которые вы можете найти. Даже если возьмешь чуть больше, то та планета вряд ли сможет прокормить большое количество людей, а также взрослым каждые 10 лет нужно менять симбианта. Все верно? Да. Ты предлагаешь мне служить тебе. Но кто ты, Майкл? Коротко ответил я. Я враг системным лордам, однако они уверены, что я мертв очень долгое время. Возможно, они даже меня не помнят. Был длительное время в плену у Апофиза под другой личиной. Сбежал недавно, как раз во время предательства Тилка. Откуда ты узнал, что я спасаю девочек? Вновь задала вопрос блондинка. Я так поняла, ты был неудел длительное время. Верно. Однако, то, чем вы занимаетесь, на одной планете возведено в ранг науки. Мой агент обнаружил место одной из ваших засад. Вот сейчас стоило говорить очень осторожно, в отличие от меня она на этих засадах была, а если нет, то знает, как они проходят. Короткая стычка из засады и отход вместе с оружием и грузом. Стандартная тактика для таких подразделений, так поступают и воины Содана, так поступают Таури, а также так поступаете и вы. Разумеется, есть отличия. Воины Содана и Таури, они не миф? Спросила Ишта, на ее лице было видно удивление. О, нет, Содан периодически беспокоит системных лордов нападениями из-за личинок, некоторым гаулдам поручали их поймать. В общем, много мороки, и даже не каждый ашрак их сможет поймать. И да, если за вас возьмется ашрак, вы все умрете. Но они в отличие от вас поумнели, земледелием занялись. Впрочем, и клан у них должен быть крупный. Наверное, 6-10 тысяч душ, объем личинок им нужный тоже больше. Чаще нападают на системных лордов. Вот их ищут все, кому не лень. А вот вы умные на молоха нападаете, мужчинам мстите за то, что те яиц не имеют за своих дочерей вступиться. Уважаю. Когда служил Ра, я тоже расследовал эти нападения, поэтому знаю, как выглядит нападение ради личинок.